Глава 6. Когда мы вошли, до 11 оставалось еще несколько минут. Вульф, естественно, торчал в оранжерее, а в кабинете никого не было. Я рассадил посетительниц по креслам, а сам помчался наверх. Вульфа я застал в теплице, где он отмывал руки. «Орангутан по фамилии Джад, — наябедничал я, — собирается засадить меня в тюрьму за то, что я ему надоедаю. Вы, наверное, его понимаете. Он из вашей излюбленной категории. Смесь шелка с закаленной сталью. Крутая личность». Он сказал полицейским, что Клифф наврал с три короба. Я прошвырнулся к Тингли, но никого не обнаружил. Зато, заехав к мисс Йейтс, я застал ее вместе с Кэрри Мерфи, и они в один голос заявили, что хотят поговорить с Эмми Данкин. Я сказал им, что она здесь, и привез их сюда. После этого я испарился, чтобы не выслушивать его язвительных замечаний по поводу моего провала с Джадом. По пути я заскочил в свою комнату, чтобы припудрить нос, но, услышав лязганье лифта, помчался вниз. Во время церемонии представления Вульф вел себя вполне по-человечески. Потом, подав сигнал о том, что пора нести пиво, и дождавшись, пока Фриц водрузит поднос перед его носом, Вульф испустил умиротворенный вздох, откинулся назад и прищурился на Гвендолин. «Мистер Гудвин сказал мне, что вы хотели поговорить с мисс Данкин. Ее здесь нет. Полицейские пришли с ордером и увезли ее». «С ордером?» – переспросила Кэрри Мерфи. «Вы хотите сказать, что ее арестовали?» «Да, как важного свидетеля. Ее забрали прямо отсюда. Я не люблю, когда в мой дом вторгаются с ордером на арест. Я попытался договориться, чтобы ее освободили под залог. А вы ее друзья?» «Знакомые», – поправила мисс Йейтс. «Но не враги. Нам бы не хотелось, чтобы она понесла незаслуженное наказание». «Мне тоже. Я не думаю, чтобы она была замешана в эту историю с хинином. А вы как считаете?» «Как и вы. А нам позволят встретиться с ней?» «Сомневаюсь». «Дело в том, — выпалила Кэрри, — что мы не все сказали полиции. Мы не хотели, чтобы они узнали про хинин». Вульф пожал плечами. «Это нелепо. Они уже знают. И не только от мистера Гудвина, но и от мистера Клиффа. А о чем именно вы умолчали?» «Мы...» Кэрри осеклась и взглянула на свою начальницу. Мисс Йейтс поджала губы и промолчала. Кэрри вновь обратилась к Вульфу. «Мы не знаем, насколько это важно. По газетным сообщениям судить трудно. Это мы и хотели узнать у Эми. Можно спросить у вас?» «Попробуйте». «Эми, она ведь была там?» «В здании компании Тингли вчера вечером?» «Да». «В котором часу она пришла?» 7:55. «И что случилось?» «Когда она вошла в кабинет, некто, прятавшийся за занавеской, ударил ее по голове тяжелым пресс-папье. Почти час она пробыла без сознания. Когда в 8:09 приехал мистер Гудвин, она пыталась спуститься по лестнице, но снова лишилась чувств. Мистер Гудвин поспешил наверх, увидел, что мистер Тингли мертв, осмотрел место происшествия и привез мисс Данкин сюда. По ее словам, войдя в кабинет, дядю она не увидела. Предполагается, что он уже был мертв». Кэрри потрясла головой. «Ничего подобного». Брови Вульфа взметнулись вверх. «Он не был мертв?» «Нет, и Эми его не убивала». «Вот как? Вы там были?» «Нет, конечно. Но как она могла кого-нибудь убить, если была без сознания? Даже если бы очень захотела?» «Возможно, вы правы. Но вы исходите из предпосылки, что она говорит правду. Полицейские не столь галантны. А что, если она лжет? Что, если ее ударили после того, как она убила своего дядю? Может быть, она его убила сразу, как пришла?» «О нет!» – торжествующе воскликнула Кэрри. «Это невозможно. Вот в чем дело-то. Мы точно знаем, что в 8 часов он был еще жив». Вульф уставился на нее, выпятив губы. Потом налил себе пиво, выпил, утер носовым платком губы, откинулся на спинку кресла и снова вперил в нее взгляд. «Очень интересно», – пробормотал он. «Откуда вам это известно?» «Он разговаривал по телефону». «8 часов?» «Да». «С вами?» «Нет», – перебила мисс Йейтс. «Со мной. Я была дома. Мисс Мерфи сидела рядом и все слышала». «Вы уверены, что с вами разговаривал именно мистер Тинли?» «Еще бы. Я его всю жизнь знала». «О чем вы говорили?» Гвендолин ответила. «О личном». Вульф помотал головой. «Так дело не пойдет, мадам. Полиция быстро собьет с вас спесь. Речь идет об убийстве. У меня, разумеется, таких полномочий нет. Но раз уж мы с вами так далеко зашли...» «Это касается хинина. Одна из девушек сообщила мне, что видела, как мисс Мерфи совершила подозрительный поступок. Вчера днем, незадолго до закрытия. Положила кусочек смеси в крохотную склянку и спрятала ее. Я просила мисс Мерфи объяснить, в чем дело, но она отказалась. Ответила, что ей нечего сказать». «Я не могла», – простонала Мерфи. «Позволь, я закончу, Кэрри. После ее ухода домой я зашла к мистеру Тингли и собиралась рассказать ему о случившемся, но ему явно было не до меня. Я никогда в жизни не видела его столь расстроенным. Только что у него побывал Филипп, его приемный сын, так что, скорее всего, это связано именно с ним. Но мистер Тингли ничего не сказал. Я ушла с работы в 6:45 и направилась домой, на 23-ю улицу. Я всегда хожу пешком, до моего дома всего 7 минут ходьбы. Я сняла шляпу, пальто и калоши, поставила зонтик сохнуть в ванну, поела сардинки с сыром». Она примолкла и хмыкнула. «Это все из-за того, что меня всю ночь допрашивали в полиции. Я уже повторяю по заученному. Какое вам дело до того, что я ела?» Примерно в 7:30 пришла мисс Мерфи. По ее словам, она все обдумала и решила, что должна передо мной повиниться. От того, что она мне рассказала, я буквально взвилась на дыбы. В жизни не было так рассержена. Мистер Тингли подозревал, что хинин подкладываю я. «Я!» «Это не совсем так, мисс Йейтс», – попыталась возразить Кэрри. «Он только...» «Ерунда», – отмахнулась Гвен. «Он ведь заставил тебя шпионить за мной, не так ли?» «Но он...» «А я говорю, что ты за мной шпионила», – мисс Йейтс посмотрела на Вульфа. «С тех пор, как у нас начались неприятности, мы следили за всеми работниками, не выпуская из виду никого, ни смесителей, ни разливщиков, и отправляли мистеру Тингли все образцы, включая и тот, что делала Кэрри. А она за моей спиной шпионила за мной». «Я выполняла приказ», – забальчиво возразила Кэрри. «Что я могла сделать?» «Ты ничего. А он мог. Был бы он жив, я бы ни за что его не простила. Но теперь я попытаюсь. Всю свою жизнь я отдала этой фабрике. Работала, не покладая рук. И он это отлично знал. Знал, как я горжусь каждой баночкой, выходящей из этих стен. И все-таки приставил ко мне шпионку». «Итак», – прервал Вульф. «Вы позвонили мистеру Тингли, чтобы задать ему нахлобучку». Гвен кивнула. «Почему вы считаете, что это было в 8?» «Потому что я посмотрела на часы. Сначала я позвонила ему домой, но, не застав там, перезвонила на работу». «Он подтвердил то, что сказала мисс Мерфи?» «Да, он во всем признался, но даже не извинился. Сказал, что отвечает за наше дело, и никто, даже я, не может быть исключенным из числа подозреваемых. Заявил мне такое прямо в лицо». «Не совсем так». «Главное, что он так сказал», — мисс Йейтс шмыгнула носом. «Я повесила трубку. Меня так и подмывало поехать туда и высказать все, что я о нем думаю, но я решила, что лучше подожду до утра. Потом я жутко устала. Это был страшный месяц. Кэрри еще сидела у меня, и я решила приготовить чай. Ее я винить не могла, она и в самом деле подчинялась приказу. Мы так и сидели, и изливали друг другу душу до 10:00, когда пришел полицейский». «И сказал про убийство?» «Да». «Но вы умолчали о своем телефонном звонке». «Да», — подтвердила мисс Йейтс. «Я не хотела, чтобы они узнали про хинин». «Но теперь нам придется обо всем рассказать», — заявила Кэрри. Она примостилась на краю кресла, судорожно сцепив пальцы. «Раз они арестовали Эмми, у нас ведь теперь нет другого выхода». Вульф поморщился. «Если и придется, то по иной причине», – ворчливо произнес он. «Тем более, что это принесет мисс Данкин больше вреда, чем пользы. Впрочем, в полиции и так уверены, что она лжет. Поступайте, как сочтете нужным. Лично я ничего говорить им не собираюсь». Завязалось обсуждение. Вульф выпил еще пива. Я с трудом подавил зевок, думая о несправедливости бытия. Кто бы мог подумать, что подысканная мною замена Гатри Джадду обернется нам боком. Ведь если Тингли был жив в 8 вечера, значит Джад никак не мог убить его между 7:30 и 7:35. Да и незнакомец в плаще, навещавший его между 7:40 и 7:47, явно был ни при чем. Разумеется, любой из них мог вернуться и после 8, но это было маловероятно. В 8:08 уже приехал я, да и Клифф увидел бы их, если, конечно, он не вешал нам лапшу на уши. Он или Эмми, или две эти лакомки от Тингли. Когда они, наконец, засобирались, оставив нас в полном неведении относительно своих намерений, я предложил подкинуть их на 23-ю улицу и получил согласие. Точнее говоря, согласилась Гвендолин. Кэрри сказала, что ей удобнее ехать на метро, и я высадил ее у станции подземки на 34-й улице.